небольшую библиотечку. Много внимания мы уделили выбору палатки, в которой предстояло нам жить. Тип жилья был установлен после долгих споров и опытов. И здесь исходили из основного правила, что оборудование должно быть максимально легким. Палатка весила вместе с кроватями всего 53 килограмма и имела размеры: ширина 2,5 метра, длина 3,7 метра, высота 2 метра. Мы сделали палатку очень теплой из четырех слоев. Между двумя слоями толстого брезента проложено два слоя гагачьего пуха. К палатке был пристроен тамбур, так как без него при открывании двери ветер выдувал бы тепло. Пол надувной, толщина воздушной подушки, которая отделяла его от льда, 15 сантиметров. Кровати в два яруса, как в купе железнодорожного вагона, каркас палатки из дюралюминиевых труб. Эта палатка с большой любовью была сделана на заводе «Каучук». Нашу одежду составляли шелковое и шерстяное белье, шерстяные костюмы, носки, чулки из собачьего меха, меховые унты, валенки с калошами, штаны и рубашки из оленьих шкур, шапки-ушанки из меха росомахи, шерстяные варежки и меховые рукавицы, меховые пуховые комбинезоны, кожаные сапоги, кожаное пальто, брезентовые плащи, малицы. Мы были снабжены спальными мешками из волчьего меха и шелковыми мешками на гагачьем пуху. Кроме того, мы взяли рюкзаки, нарты, изготовленные по особым чертежам, два клипер-бота, две байдарки. Нам самим приходилось придумывать фасоны нашей одежды, стремясь, чтобы она была удобной и теплой. По нашим эскизам и указаниям, портные заготовили для нас запас одежды. На льдине мы меняли ее примерно раз в два месяца. Мы располагали также обувью разных видов. У нас были болотные сапоги, большие валенки, хорошие крепкие торбоса. Имели запасы одеколона, бритвенных лезвий, зубных щеток, но ими мы за 274 дня дрейфа пользовались не больше 3-4 раз. Общий вес нашего снаряжения составил 9 тонн. По весу груз распределялся следующим образом, в тоннах: 3,5 продовольствия, 2,5 горючее для примусов, ламп и мотора, 0,7 различные научные приборы, 0,5 радиостанция, 0,5 силовое устройство, 1,3 разное снаряжение, палатки, полярная одежда, хозяйственный инвентарь, лодки, нарты. Кроме того, 1 тонну составил вес участников станции и их личных вещей. Все это снаряжение весьма отличалось от общепринятых стандартов, готовилось специально для нашей экспедиции, короче говоря, было уникальным. Изготовлено оно было с великой любовью и энтузиазмом. И потом в дрейфе мы не раз с благодарностью вспоминали скромных советских тружеников, помогавших нам обеспечить дрейфующую станцию всем необходимым. Хочу несколько подробнее остановиться на создании исходной базы экспедиции на острове Рудольфа. Как я уже говорил, организация этой базы была возложена на меня. Все грузы для нашей станции, для базы на острове Рудольфа и для обеспечения базирования и полетов воздушного отряда были погружены в трюмы на палубы двух судов: ледокольного парохода «Русанов» и парохода «Герцен». Тяжелые льды, загромоздившие северную часть Баренцева моря и проливы между островами земля Франца Иосифа, сделали поход «Русанова» очень сложным. Приходилось кружить в поисках обходных путей. Дважды мы подходили к острову Рудольфа и вынуждены были отступать, так как все подходы к острову оказались забиты льдом. Наконец, при третьей попытке мы нашли своеобразную бухту в широком ледяном припае, окружавшем весь остров, и там с большими трудностями удалось разгрузить пароход. Оставив на берегу острова Рудольфа плотников и механиков, Мы отплыли в бухту Тихую.